Хотя сейчас у противника был только один отряд, и казалось, что людей немного, это было лишь началом. После него непременно будут прибывать все новые и новые подкрепления. Если они не смогут быстро отступить, то неизбежно окажутся в окружении. Тогда ситуация станет по-настоящему опасной. Что касается использования техники летящего бога грома нами Кадзимината для отступления, это было совершенно нереально. Ранее, телепортируя их сюда, он израсходовал более 3/4 своей чакры, а теперь, после большого сражения, сколько чакры у него могло остаться. Даже если прошло некоторое время, и часть их людей погибла, что уменьшило количество тех, кого нужно переместить, но это все равно превышало его возможности. Поэтому с самого начала плана они не рассчитывали на нами Кадзимината при отступлении. Другими словами, они категорически не могли позволить себе оказаться в окружении. Иначе, даже несмотря на их мощь, в конечном счете они были бы измотаны шиноби тумана благодаря численному превосходству последних. С этой мыслью Икару немедленно сложил печати и применил технику ментальной связи, связавшись с нами Кадзимината. «Икару!» Голос нами Кадзимината прозвучал в сознании Икару. «Это я», — ответил Икару, а затем, без лишних слов, сразу сообщил ему о ситуации, которую наблюдал. Нами Кадзимината задумался на мгновение, потом спросил: «Если ты выложишься в полную силу, сколько времени сможешь сдерживать их?» Слова «в полную силу» он произнес с особым ударением, очевидно надеясь, что Икару не будет сдерживаться. Услышав скрытый смысл в словах собеседника, Икару сохранил невозмутимое выражение лица. То, что нами Кадзимината заметил его скрытые способности, не вызывало у него удивления. В конце концов, интеллект нами Кадзимината даже среди выдающихся шиноби был исключительным. В такой ситуации, после нескольких близких контактов с ним, было бы странно, если бы он ничего не заметил. Если не говорить о прочем, то одно только его огромное количество чакры не могло скрыться от Мината. А имея такую чакру, его сила, очевидно, не могла быть такой простой, какой он ее демонстрировал. Однако Икару полагал, что нами Кадзимината все же не осознавал его истинную силу после активации Мангекё Шарингана. В лучшем случае тот лишь догадывался, что он скрывает часть своей силы, но точно не мог предположить, что он уже пробудил легендарный Мангекё Шаринган. В конце концов, люди, незнакомые с Мангекё Шаринганом, даже при близком контакте вряд ли смогли бы заметить эти особенности. Эти мысли промелькнули в его сознании, и после краткого колебания Икару ответил: 10 минут. Икару дал относительно консервативную оценку времени. Это касалось не только сдерживания шиноби тумана, возвращающихся с подкреплением прямо сейчас, но и тех, кто прибудет позже, их тоже нужно было учитывать. Услышав его слова, нами Кадзимината заметно расслабился и сказал: «Не нужно так много времени, максимум через 5 минут мы здесь закончим сражение, и тогда отступим согласно третьему варианту плана». «Хорошо», — ответил Икару и решительно прервал связь с ним. Хруст-хруст-хруст, Икару повертел шеей, и раздался звук трения костей. Он поднял взгляд на шиноби тумана за пределами порта Юдзин и произнес голосом, который мог услышать только он сам: «Теперь битва официально начинается». Действительно, для него настоящее сражение начиналось только сейчас. Ранее он справился с 6 волнами шиноби тумана, и хотя их было много, все они были чунинами и генинами. А сражение с чунинами и генинами для нынешнего уровня Икару едва ли можно было назвать настоящим боем, в лучшем случае это была лишь разминка. В конце концов, даже чакра, потраченная на борьбу с ними, была восполнена примененной им техникой поглощения чакры, так что его состояние почти не изменилось. Разве такое можно было назвать настоящим сражением? Однако теперь все было иначе. Когда отряд шиноби тумана приблизился, он уже мог почувствовать, что идущий впереди шиноби был настоящим джонином. И помимо него в этом отряде было еще 2, чьи ауры были немного слабее, но, скорее всего, это были такубицу джонины с особыми навыками. Такая сила уже была достаточной, чтобы Икару отнесся к противникам серьезнее. С этой мыслью Икару сложил печати и применил стихию ветра, крылья ветра. Вжух, и за спиной Икару появились крылья из светло-голубой чакры, которые под его контролем мощно взмахнули, поднимая его высоко в небо и направляя в сторону приближающегося отряда шиноби тумана. Поскольку ему нужно было выложиться в полную силу, он, конечно, не собирался стоять на месте и пассивно ждать прибытия противника. Теперь его задачей было атаковать первым. Разогнавшись до предела, Буквально в мгновение ока Икару оказался в небе над отрядом шиноби тумана. Летающие ниндзюцу, Учиха Икару, внизу ведущий джонин тумана, глядя на Икару в небе, нахмурил брови. Он хотел скомандовать подчиненным атаковать, но обнаружил, что Икару выдерживал дистанцию настолько точно, что их атаки просто не могли достать его. Но позволить Икару беспрепятственно летать над их головами он тоже не мог. Неужели придется вступить с ним в противостояние прямо здесь? Эта мысль только начала формироваться в голове Йошидахиде, как тут же была отброшена. Он прибыл сюда на помощь своим, а не тратить время на бой с Икару. Подумав, Йошидахиде вместе с несколькими подчиненными шиноби совместно применил стихию воды, технику скрытого тумана. Появилась тонкая белая дымка, которая быстро окутала весь отряд, затем туман стал гуще, полностью скрывая их передвижение. После этого отряд тумана стремительно двинулся вперед. Очевидно, они намеревались воспользоваться прикрытием густого тумана, чтобы быстро добраться до поля боя. К сожалению, замысел у них был хороший, но реализовать его оказалось не так просто, как они рассчитывали. Глава 509. Безжалостный натиск. ХММ. В небе разнесся холодный смешок Икару, наблюдавшего за белым туманом, окутавшим отряд шиноби тумана. Не теряя ни секунды, он поднял руку, стремительно сложил печати и направил в сторону туманной завесы технику. Стихия ветра. Великий порыв. В одно мгновение пространство наполнилось свирепым, яростным ветром. Внизу Йошидахиде и несколько шиноби тумана из последних сил пытались удержать защитный туман, но в итоге не смогли противостоять мощной ветряной технике Икару. После нескольких напряженных мгновений противостояния белый туман был безжалостно разорван на части, рассеявшись по всей территории. К этому моменту отряд продвинулся всего на несколько десятков метров, едва войдя в порт Юдзин. До штаба шиноби тумана оставалось еще немалое расстояние, непреодолимая пропасть, которая вскоре станет для них роковой. В небе Икару, глядя на обнажившихся шиноби тумана, без лишних слов тут же применил следующую технику – стихия огня, техника великого огненного шара. Как и в случае с шестой волной шиноби тумана, пытавшихся его убить, находясь высоко в небе, он обладал абсолютным географическим преимуществом. Потратив огромное количество чакры, он сконцентрировал исполинский огненный шар и швырнул его вниз. Тьма мгновенно отступила, а ночное небо осветилось на несколько километров вокруг. Огненный шар, подобный горящему солнцу, устремился прямо к земле. Эта грандиозная сцена вызывала ощущение подавляющего давления даже у тех, кто наблюдал издалека. Что уж говорить о тех, кто оказался прямо под этим смертоносным светилом. Внизу группа шиноби тумана, глядя на стремительно приближающийся огненный шар и ощущая исходящий от него обжигающий жар, словно стояла перед самим солнцем. Их охватил глубокий, парализующий страх. Они замерли с приоткрытыми ртами. Подняв головы к небу, глаза наполнились отражением огненного шара, и никто даже не пытался уклониться. Очевидно, они были полностью скованы ужасом. Именно в этот критический момент в ушах всех присутствующих прозвучал резкий, властный окрик «Разойдись!». Этот голос, подобный раскату грома, мгновенно вырвал всех из оцепенения. В тот же миг люди, словно испуганные птицы, рассыпались в разные стороны, стремясь избежать неминуемой гибели от падающего огненного шара. Бум! Огненный шар рухнул на землю и взорвался с оглушительным грохотом. В следующее мгновение он превратился в неукротимое бушующее пламя, стремительно расползающееся во все стороны. На своем беспощадном пути оно поглотило все живое и неживое. Растения и деревья, насекомых и грызунов, даже окружающие здания, все исчезло в мгновение ока, превратив окрестности в бескрайнее море ревущего огня. В небе Икару тяжело дышал, восстанавливая силы. Даже для него создание и контроль такого огромного огненного шара было нелегкой задачей. Однако результат превзошел все ожидания. Наблюдая за разбегающимися в панике шиноби тумана, Икару глубоко вдохнул, мощно взмахнул крыльями за спиной и немедленно устремился к самому опасному из джонинов тумана, Йошидахиде. Что касается остальных, шиноби Конохи на внешнем периметре позаботится о них. Конечно, если им не удастся сдержать противника, это тоже не беда, поскольку обычные чунины и генины не смогут существенно повлиять на исход сражения в эпицентре. Поэтому Икару нужно было следить только за Йошидахиде и еще двумя такубицу джонинами. Вжух! Фигура Икару стремительно рассекла небо, в мгновение ока оказавшись прямо над головой Йошидахиде, который все еще пытался скрыться бегством. Внезапно Ишида обернулся и метнул в Икару куной, явно рассчитывая застать его врасплох. К сожалению, такие простые трюки были бессильны против мастерства Икару. Он лишь на мгновение активировал шаринган, тут же определив траекторию полета куной и предугадав его дальнейший путь. Икару элегантно отклонился в сторону, легко избежав атаки. Но этим он не ограничился, его палец молниеносно выстрелил вперед и, когда кунай вот-вот должен был пролететь мимо, с невероятной точностью проскользнул в кольцо на рукояти оружия. Затем, одним лишь резким поворотом запястья, он заставил кунай совершить полный оборот на своем пальце и отправил его обратно с той же скоростью и точностью. Теперь уже Йошида Хиде оказался застигнут врасплох и поспешно отпрыгнул в сторону, едва уклонившись от собственного оружия. Этот момент дал Икару прекрасную возможность продолжить атаку. Его руки, словно порхающие бабочки среди цветов, ловко и изящно сложили печати, а затем из его рта вырвались три огненных дракона, выстроившиеся в форме иероглифа Пин и стремительно устремившиеся к Йошида Хиде. Это была усовершенствованная версия техники огненного дракона, стихия огня, техника пламени великого драконьего огня. Столкнувшись с атакой трех огненных драконов одновременно, Йошида Хиде не успел даже подумать о защите и мог только продолжать уклоняться. Бум, бум, бум. Три огненных дракона с грохотом ударились о землю, вновь охватив пламенем огромную территорию, но так и не задев юркого Йошида Хиде. Увидев это, Икару без малейших колебаний снова сложил печати и продолжил атаковать различными техниками, словно поклявшись не останавливаться, пока не уничтожит противника. В мгновение ока Йошида Хиде оказался в отчаянном положении, на его теле начали появляться многочисленные ранения. Увидев критическое положение своего товарища, два такубицу Джонина, ранее рассеявшиеся, чтобы избежать атаки великого огненного шара, немедленно бросились на помощь, не обращая внимания ни на что другое. Один из них, еще не успев приблизиться, использовал против Икару какую-то технику водной стихии, выпустив изо рта серию водяных шаров, которые устремились к нему в небо. Эти водяные сферы выглядели совершенно безобидно, но Икару мгновенно почувствовал скрытую в них опасность. В этих шарах он ощутил чакру с крайне необычной природой, обладающую какими-то особыми, потенциально опасными свойствами. Не желая рисковать и проверять эффект на себе, Икару немедленно взмахнул крыльями, резко увеличивая дистанцию. Увидев это, такубицу Джонин Тумана не смог скрыть выражение сожаления на лице. Затем послышался его низкий, командный возглас. Взрыв. В следующий момент водяные шары, достигнув максимальной дальности, резко взорвались, превратившись в вязкую липкую жидкость, разлетевшуюся во все стороны. Легко представить, что если бы Икару оказался в зоне поражения, он непременно был бы обездвижен этой субстанцией. Действительно что-то особенное, изменение природы чакры, да, задумчиво пробормотал Икару, наблюдая за происходящим. Хотя он никогда раньше не сталкивался с таким изменением природы чакры стихии воды, напоминающим клей, в его памяти хранились сведения о подобных техниках. Он помнил, что один из стражей врат Канохи, Камизуки Изума, владел похожим изменением природы чакры и создал две мощные техники – водная стихия, сироп и водная стихия, липкие путы. Преобразованная чакра водной стихии в обоих случаях обладала чрезвычайно сильной клейкостью. Возможно, изменение природы чакры, которое использовал этот такубицу Джонин Тумана, отличалось от техники Камизуки Изума, но эффект, несомненно, был схожим. Поэтому Икару просто нужно было избегать попадания в эту опасную липкую субстанцию. С этой мыслью Икару стремительно сложил печати и выполнил атакующую технику, стихия ветра, лезвие ветра, вжух. Прозрачное, почти невидимое ветряное лезвие длиной около метра пронеслось в воздухе, целясь прямо в область живота такубицу Джонина Тумана. Почувствовав смертельную опасность, Кавада Кадзи без малейших колебаний выполнил молниеносный кувырок назад, в последний момент избежав рассекающей атаки. Воспользовавшись этой краткой передышкой, Йошида Хиде наконец восстановил равновесие и встал рядом с другим такубицу Джонином. Теперь они оба настороженно смотрели на парящего в небе Икару, готовясь к любым его действиям. На этот раз Икару не спешил атаковать снова. Его истинной задачей было задержать этих людей, а не убить их. Ранее он атаковал в полную силу, не заботясь о расходе чакры, безумно используя различные техники против Йошида Хиде только для того, чтобы привлечь внимание двух такубицу Джонинов. Чунина и Генины были слишком слабы, чтобы существенно повлиять на общую ситуацию, их можно было пропустить. Но этих двух такубицу джонинов нельзя было упускать из виду, их сила уже была достаточной, чтобы серьезно повлиять на исход сражения у штаба Шиноби Тумана. Поэтому ему необходимо было любой ценой привлечь их внимание. А демонстрация способности убить Йешиду Хидэ была самым простым и прямым методом, если только эти двое не были готовы пожертвовать жизнью Йешиду Хидэ. Им пришлось бы прийти на помощь. Теперь, когда эти двое подошли и сосредоточились на нем, у Икару больше не было необходимости слишком сильно давить на них. Первая часть его плана успешно осуществилась. Глава 510. Неожиданное подкрепление внизу Йешиду Хидэ и двое других такубицу джонинов тумана обменялись настороженными взглядами. Видя, что Икару медлит с атакой, они, похоже, что-то заподозрили и, не колеблясь ни секунды, вместе устремились к штабу Шиноби Тумана, расположенному в порту Юдзин. Сражаться это было невозможно, не говоря уже о том, что они не могли достать Икару на такой высоте. Даже если бы и могли атаковать, они все равно предпочли бы поддержать штаб в битве, а не тратить время на бесполезную схватку. Теперь, когда они нашли возможность, им нужно было спешить вперед, не теряя ни секунды. В небе Икару, заметив их маневр, пробормотал себе под нос. О, они поняли. Его не особо удивило, что эти люди разгадали его намерения. В конце концов, все трое внизу были опытными джонинами с богатым боевым прошлым. Если бы они не смогли разглядеть его очевидное стремление затянуть время, Икару пришлось бы усомниться в их истинном уровне. Однако если они думали, что так просто смогут ускользнуть от него, то это было слишком наивно. Мысленным усилием Икару заставил крылья из чакры за своей спиной слегка взмахнуть, и его тело с чудовищной скоростью прорезало воздух, приближаясь к троице во главе с Йешиду Хидэ. Без малейших колебаний он направил на их спины мощную технику, стихия огня, техника пламени великого драконьего огня. Три огненных дракона, извергнувшись из его рта, стремительно устремились к своим жертвам, каждый нацелившись на отдельную цель. Почувствовав смертельную опасность, Йешиду Хидэ громко крикнул: «Осторожно!» Затем он, словно выпущенное из пушки ядро, метнулся в сторону. Кавада Кадзи и другой такубицу джонин, услышав предупреждение, тоже поспешно уклонились. Бум-бум-бум! Три огненных дракона ударили в землю, мгновенно поджигая здания вокруг и превращая окрестности в бушующее море пламени. Однако даже это не остановило Йешиду Хидэ и его товарищей, продолжавших упрямо приближаться к штабу Шиноби Тумана. Уклонившись от первой атаки, они тут же поднялись и, умело прикрывая друг друга, продолжили движение вперед. Видя это, Икару пробормотал: «Действительно, придется сражаться в ближнем бою». Дистанционные атаки, конечно, были удобны, но если у противника не было помех, а их уровень был достаточно высок, они вполне могли выдержать его нападение и продолжать двигаться вперед, разве что немного медленнее. Чтобы по-настоящему остановить врага, ему нужно было вмешаться лично. С этой мыслью Икару мощно взмахнул крыльями и в мгновение ока переместился, оказавшись прямо перед троицей Йешиду Хидэ. В воздухе он деактивировал технику стихия ветра, крылья ветра, убрал светящиеся крылья за спиной и мягко приземлился на каменную стену ограждения. Однако едва его ноги коснулись поверхности, как воздух прорезали 7 или 8 кунаев, летящих прямо в него. Эту молниеносную атаку провели Йешиду Хидэ и его товарищи, пытаясь застать Икару врасплох в момент приземления. К их несчастью, такой уровень внезапной атаки не имел никакого смысла против мощной проницательности Шарингана Икару. Ему достаточно было бросить мимолетный взгляд, чтобы обнаружить скрытую угрозу, два куная с прикрепленными взрывными печатями. Не колеблись ни мгновения, Икару быстрым движением перевернул ладонь и вытащил из сумки с инструментами 6 кунаев, ловко зажав их между пальцами обеих рук. Его шаринган стремительно вращался, моментально рассчитывая траектории полета всех кунаев, а затем, полагаясь на отточенное чувство, данное ему навыком метания ниндзя инструментов максимального уровня, он метнул все 6 кунаев одним слитным движением. Дзинь-дзинь-дзинь. Пространство наполнилось звоном столкновения металла, когда кунай и Икару встретились в воздухе с кунаями Йешиду Хидэ и его товарищей. Сопровождаемые яркими искрами, все кунаи противников были виртуозно перехвачены, включая два опасных снаряда с взрывными печатями. Более того, благодаря мастерскому контролю Икару, Эти два отброшенных назад куная полетели в разные стороны от Йошидахидэ и его товарищей, идеально блокируя возможные пути отступления и вынуждая их в предстоящем бою встретиться с ним лицом к лицу. Бум, бум. Два мощных взрыва прогремели почти одновременно, сотрясая воздух и землю. В центре Йошидахидэ и его товарищи вынужденно остановились, бросив встревоженный взгляд на огромные огненные шары, бушующие по обе стороны от них. Их лица заметно помрачнели. Что и говорить, они действительно только что планировали обойти Икару и устремиться прямо к штабу. Но даже эту мимолетную мысль Икару полностью пресек своим точным маневром. Неудивительно, что их лица выражали такое недовольство. Однако Икару было абсолютно безразлично, о чем они думали. Твердо решив остановить троицу, он уверенным движением вытащил длинный меч с пояса. Затем, мастерски применив технику мгновенного меча, он стремительно сократил дистанцию. Не имея иного выбора, Йошидахидэ и его товарищи были вынуждены принять неравный бой. Дзинь-дзинь-дзянь. В одно мгновение воздух наполнился оглушительным звоном столкновения металла. Благодаря своему превосходному владению мечом и исключительным физическим данным, Икару с помощью всевидящего Шарингана сражался против троих, ничуть не уступая им. Более того, он даже слегка превосходил их, навязывая свой темп боя. В критический момент он виртуозно воспользовался открывшейся возможностью и с помощью техники стихия земли. Техника упрочнения без труда выдержал мощную совместную атаку Йошидахидэ и второго такубицу Джонина Тумана. Затем, молниеносно используя образовавшуюся паузу, он применил технику мгновенного меча, выполнив безупречный ложный выпад, который заставил Каваду Кадзи, такубицу Джонина, владеющего особой чакрой стихии воды, на долю секунды обнажить брешь в своей защите. Воспользовавшись этой мимолетной возможностью, Икару мгновенно выбросил ладонь вперед, формируя Расинган, и нанес противнику сокрушительный удар. Пуф! Из разбитых губ Кавады Кадзи хлынул поток алой крови. Его тело, словно тряпичная кукла, отлетело назад и тяжело рухнуло на твердую землю. Увидев это, Йошидахидэ и второй такубицу Джонин Тумана даже не стали продолжать атаковать Икару, а поспешно переместились, чтобы защитить поверженного товарища. К этому моменту с начала их ближнего боя прошло всего лишь неполных две минуты. Йошидахидэ бросил обеспокоенный взгляд назад и, видя, что Кавада Кадзи не может подняться, почувствовал, как его сердце болезненно сжалось. Когда он снова посмотрел на Икару, в его взгляде отчетливо читалась возросшая осторожность. Изначально он уже серьезно остерегался противника, но не ожидал, что тот, сражаясь в полную силу, сможет за менее чем две минуты нанести такой тяжелый урон одному из них. Подобная сила вызывала у него ощущение непреодолимого давления. И если даже он чувствовал себя так, то что уж говорить о втором такубицу Джонине Тумана, чья сила была даже меньше, чем у Йошидахидэ. Он, естественно, испытывал еще больший страх перед Икару. Встретив их настороженные взгляды, Икару внезапно позволил себе холодную усмешку, а затем, без малейших колебаний, снова бросился в атаку. По их глазам он безошибочно заметил плохо скрываемый страх, и хотя они пытались подавить это чувство глубоко внутри, оно все равно проступало наружу. Как опытный боец, стоящий перед ними лицом к лицу, Икару мгновенно уловил эти тонкие сигналы. Раз так, он решил не упускать психологическое преимущество и подлить масла в огонь их неуверенности. Видя, что Икару вновь переходит в стремительное наступление, Йошидахидэ и стоящий рядом с ним такубицу Джонин вынуждены были снова принять бой, хотя на их лицах отчетливо читалось нежелание вступать в схватку. Звуки яростного сражения вновь разорвали тишину, наполнив воздух звоном столкновения оружия и приглушенными возгласами бойцов. Время неумолимо текло минута за минутой. В тот момент, когда Икару был уже на грани того, чтобы нанести сокрушительный удар и серьезно ранить второго противника, острый кунай внезапно прорезал воздух, летя прямо в его сторону. Заметив опасность боковым зрением, Икару слегка нахмурил брови, но был вынужден отозвать свой мощный удар, который еще не был полностью завершен, и стремительно отпрыгнуть назад. Вжух-вжух. В то же мгновение две неизвестные фигуры молниеносно появились на поле боя, уверенно встав на сторону Йошидахидэ. Икару окинул их внимательным взглядом и сразу определил, что оба были настоящими джонинами, причем высокого уровня. Кунай, брошенный ранее, был выпущен одним из них, и момент для атаки был выбран безупречно. Подняв взгляд и всматриваясь вдаль, он увидел большой отряд шиноби тумана, стремительно приближающейся к месту сражения. Очевидно, это была вторая группа подкрепления из деревни Скрытого Тумана, спешащая на помощь своим. А двое, только что появившиеся перед ним, были их лидерами. Они просто заметили происходящее здесь раньше основных сил и поспешили вперед, чтобы вмешаться. Глава 511. Тактика сдерживания. Икару окинул напряженным взглядом двух джонинов тумана перед собой и большой отряд примерно из сотни чунинов и генинов вдали. В его глазах мелькнула осторожность. Это была лишь вторая волна шиноби тумана, и можно было предположить, что с течением времени на подмогу будет прибывать все больше и больше ниндзя. К тому моменту давление, с которым ему придется столкнуться, станет еще сильнее. К тому же, нельзя просто так пропустить этих чунинов и генинов тумана, по крайней мере, не всех. Икару бросил быстрый взгляд на поле боя позади себя. Было видно, что после присоединения свежих сил отряда тумана под предводительством Йошидахиде, десятку шиноби Конохи, ответственных за сдерживание ниндзя тумана от приближения к центру боя, приходилось уже нелегко. Если пропустить еще несколько десятков человек, давление на них неизбежно многократно возрастет. Тогда, если они не выдержат, бой у штаба шиноби тумана окажется под угрозой. Ранее он говорил, что какие-то чунины и генины не смогут повлиять на исход сражения. Но это было справедливо при одном условии: их количество не должно быть слишком большим. Как гласит пословица, муравьи способны загрызть слона. Даже такой непревзойденный боец мира шиноби, как третий Райкаге, мог быть измотан до смерти, что уж говорить о главах кланов и их подчиненных. Более того, даже если их не измотают до смерти, но ход битвы изменится, и вдруг сбежит пара важных персон, их усилия принесут куда меньше плодов. Поэтому, взвесив все за и против, Икару решил, что нельзя так просто пропускать этих людей. Приняв решение, он стремительно отступил назад, намеренно увеличивая дистанцию между собой и Йошидахиде с остальными. Прежде чем они успели понять, что он задумал, Икару быстро поднял руки, сложил пальцы в печать Гзин и применил технику «теневое клонирование». Бум! Вместе с рассеиванием облака чакры, на поле появились четыре теневых клона. Увидев это, Йошидахиде резко взглянул на десятки чунинов и генинов, спешащих в их сторону, затем на шиноби Конохи впереди на поле боя, и мгновенно осознал намерение противника. «Быстро, остановите его, он пытается выиграть время», — выкрикнул он. Говоря это, он, не дожидаясь реакции остальных, первым сложил печати, намереваясь применить какую-то технику для атаки теневых клонов Икару. Остальные трое, увидев это, среагировали не менее быстро, тут же присоединившись к атаке. Кто-то из них метнул кунай, кто-то, как и Йошидахиде, готовился применить атакующее ниндзюцу широкого радиуса, чтобы одним ударом уничтожить теневых клонов Икару. Однако Икару, решившись на такой ход, естественно, заранее все продумал. Практически в тот момент, когда противники атаковали, он сложил печати и применил еще одну технику – стихия земли, стена земляного потока. Икару резко присел и прижал ладони к земле. В следующий миг он влил в землю огромное количество чакры земли. Вслед за этим земля задрожала, и стена длиной около 20 метров и высотой 5-6 метров выросла из-под земли, надежно защищая всех теневых клонов. Благодаря этой земляной стене, кунаи не причинили никакого вреда, они лишь выбили несколько выемок в стене, не нанеся Икару и его клонам никакого ущерба. Что касается ниндзюцу, примененных Йошидахиде и остальными, поскольку их основной целью было уничтожение теневых клонов, они использовали техники, известные своими атаками по площади, а не техники с огромной разрушительной силой против одиночной цели. Поэтому им не удалось пробить защиту стихии земли, стены земляного потока, и клоны остались невредимыми. А это дало клонам возможность уйти. Все четверо одновременно сложили печати и с огромной скоростью применили технику «стихия ветра», «крылья ветра». Шух-шух-шух, появились пары бледно-голубых крыльев из чакры. Четверо кивнули Икару, затем взмахнули крыльями, мгновенно разогнавшись до максимальной скорости, 100 метров в секунду, и оказались над скоплением чунинов и генинов тумана. Не успели те среагировать, как все четыре теневых клона одновременно применили технику «стихия огня», техника великого огненного шара. В мгновение ока появились четыре огромных огненных шара, словно четыре солнца зависли в небе, рассеивая окружающую тьму и окрашивая все вокруг в ярко-красный цвет. Волны жара обрушились на ниндзя тумана внизу, заставляя их чувствовать сухость во рту. Хотя на этот раз Из-за ограничений тела теневого клона, Икару не смог создать такие же гигантские огненные шары, как раньше, но шары диаметром 20 метров нельзя было назвать маленькими. К тому же, на этот раз их было целых 4. «Бегите!» — крикнул кто-то из толпы. В следующий момент все шиноби тумана разделились на несколько групп и бросились в разные стороны. Что касается сдерживания атаки, не шутите, не говоря уже о том, что у них просто не было времени применить ниндзюцу для защиты, даже если бы время было, кто из этих чунинов и генинов смог бы противостоять такой атаке. Поэтому первым выбором для всех было уклонение. Бум-бум-бум, 4 огненных шара почти одновременно обрушились на землю, издав оглушительный грохот. Затем они взорвались, превратившись в бесчисленные языки пламени, разлетевшиеся во все стороны, охватив все вокруг и превратив территорию радиусом более 100 метров в огненное море. Некоторые слабые или медлительные шиноби тумана не смогли выбраться за пределы этой зоны и были поглощены огненным морем. Из огненного моря доносились непрерывные крики боли, словно вопли призраков из ада. Эта картина действительно потрясла многих шиноби тумана. Воспользовавшись моментом, четверо теневых клонов продолжили атаковать, совершенно не заботясь о расходе чакры, и убили еще 7 или 8 человек. Только тогда оглушенные шиноби тумана внизу пришли в себя и начали организованно обороняться и контратаковать. Но это как раз и было тем, чего хотел Икару. С самого начала его целью было задержать противника, а не убить как можно больше людей. Поэтому, пока они не решат продолжать движение вперед, все шло по плану. Таким образом, 4 теневых клона решительно начали играть с противниками в игру «Ты атакуешь, я защищаюсь». Разумеется, теневые клоны из-за своего врожденного недостатка, неспособности выдерживать слишком много повреждений, могли быть легко уничтожены противником одним ударом, но для этого противнику нужно было поймать удачный момент, а с гибкостью, которую обеспечивала техника стихия ветра, крылья ветра уровня 5, почти достигшая уровня 6, если только не загнать их в угол, эти чунины и генины вряд ли смогли бы найти такую возможность. Поэтому, хотя со стороны казалось, что теневые клоны ходят по лезвию ножа в крайне опасной ситуации, на самом деле они действовали свободно и уверенно. Таким образом, Икару мог спокойно сосредоточиться на противостоянии 4 джонинам тумана перед ним. Дзинь-дзинь, раздались 2 звука столкновения металла. Икару последовательно взмахнул мечом, отражая атаки кунаев Йошидахиды и еще одного джонина тумана. Переключив внимание с теневых клонов, Икару полностью сосредоточился на отражении атак 4 джонинов тумана. Да, в тот момент, когда появились теневые клоны, Йошидахиды и остальные начали атаковать его со всех сторон. Однако, даже противостоя атакам 4, он не оказался в абсолютно невыгодном положении. Время от времени Икару даже находил возможность для контратаки. Эти 4 просто не могли с ним справиться. Глава 512. Миссия окончена. Время отступать. Динь-динь-дон-бум-баха, а звуки ожесточенной схватки эхом разносились в воздухе. Поначалу Икару испытывал немалое давление, сражаясь одновременно против 4 противников. Однако со временем, изучив боевые привычки 2 из них, он почувствовал, как напряжение спадает. По мере обретения уверенности частота его контратак росла, а удары становились все более мощными и точными. Вот и сейчас одним молниеносным взмахом клинка Икару успешно парировал атаки Йошидахиды и еще одного джонина тумана, после чего без промедления нанес удар по самому опасному противнику, единственному среди 4 такубицу джонину. Лезвие, насыщенное чакрой стихии ветра, было невероятно острым, даже легкое касание оставило на предплечье врага глубокий порез до самой кости. Если бы еще один джонин тумана не вмешался вовремя, Икару располосовал бы своего противника от груди до живота одним стремительным движением. Но даже без этого враг уже потерял боеспособность. На его животе уже красовался порез от ветряного лезвия Икару, стоило лишь немного надавить, и рана раскрылась бы полностью. В сочетании с серьезно поврежденным правым предплечьем продолжать бой он уже не мог. Осознавая это, Икару мысленно отметил, что атакующих его шиноби тумана стало еще на одного меньше. Однако не успел он мысленно порадоваться своему успеху, как в его сознании раздался предупреждающий голос теневого клона. С востока приближается 3-я партия шиноби тумана. Услышав это, Икару резко увеличил дистанцию между собой и группой Йошидахиды, воспользовавшись моментом, чтобы оценить ситуацию на востоке. Благодаря невероятной наблюдательной способности Шерингана он увидел огромную массу шиноби тумана, стремительно приближающихся к их позиции. Йошидахиде с товарищами не собирались давать ему передышку, а расстояние до новой группы врагов было слишком велико, чтобы оценить их силу. Икару принял мгновенное решение и отдал приказ своему теневому клону через технику ментальной связи. «Отделите двоих из вас и задержите их». «Хорошо», — коротко ответил теневой клон, после чего быстро связался с тремя другими клонами. Двое из них отделились от группы и устремились в сторону приближающейся третьей группы шиноби тумана. Вскоре разразилась новая битва. Поначалу два теневых клона успешно сдерживали противника благодаря преимуществу в воздухе. Однако когда враги осознали стратегию клонов, ситуация резко изменилась. Они начали использовать любую возможность для продвижения вперед, не поддаваясь на отвлекающие маневры. Ситуацию осложняло присутствие в этой группе нескольких джонинов тумана. Несмотря на преимущество высоты, теневые клоны не могли безудержно атаковать, что позволяло шиноби тумана продвигаться с тревожной скоростью. Убедившись, что с воздуха они не смогут остановить врага, два теневых клона обменялись быстрыми взглядами и без колебаний отказались от своего преимущества. Они приземлились и, подобно рыцарям, идущим на смертный бой, ворвались прямо в центр вражеского строя. Конечно, перед лицом такого количества противников врожденный недостаток теневых клонов, их неспособность выдерживать серьезные повреждения, становился критическим. Но для обладателей Шарингана даже в такой ситуации, действуя с предельной осторожностью, оставался шанс продержаться некоторое время. И сейчас этого было достаточно. Время утекало неумолимо, секунда за секундой. Как раз когда два самоотверженных теневых клона были уничтожены, и шиноби тумана ворвались в порт Юдзин, от Намика Дзимината наконец поступило долгожданное сообщение о выполнении основной миссии. Глава клана Яманака, Яманака Инаичи, немедленно применил технику ментальной связи, передав всем выжившим шиноби Конохи на внешнем периметре, включая Икару, срочный приказ от Намика Дзимината, немедленно выполнить третий план отступления. Третий план предполагал действия в ситуации, когда подкрепление противника уже прибыло, но их количество еще не достигло критической массы. В такой ситуации все бойцы должны были сначала собраться в одной точке, а затем прорываться единым мощным ударом. Помимо этого существовали и другие планы отступления, разработанные для различных сценариев, но сейчас это уже не имело значения. Выбор третьего плана означал одно – все должны были собраться как можно скорее, иначе отставших могли бы просто оставить. Хотя, обладая способностью к полету, Икару лично не беспокоился о своем отступлении. Он понимал, что в предстоящем прорыве от него потребуются все его силы и умения. Поэтому ему тоже необходимо было без промедления воссоединиться с остальными. С этой мыслью Икару выбрал идеальный момент и нанес два молниеносных удара мечом. Раздались два звонких динь-динь, атаки Йошидахиде и еще одного джонина тумана были успешно отражены. Воспользовавшись моментом, когда нужно было уклониться от атаки третьего джонина, Икару незаметно увеличил расстояние между собой и противниками. Бросив последний оценивающий взгляд на стремительно приближающееся третье подкрепление шиноби тумана, он резко развернулся и, не оглядываясь, устремился в обратном направлении, к уже захваченному штабу врага. Йошидахиде с товарищами, увидев эту сцену, на мгновение опешили, не понимая, почему Икару, только что отчаянно сдерживавший их, вдруг так резко прекратил сопротивление. Впрочем, никто из них не был глупцом, и они быстро осознали суть происходящего. Без колебаний они бросились в погоню, отчаянно пытаясь перехватить Икару. Однако в этот критический момент прибыли два новых теневых клона, которые начали применять различные техники ниндзюцу, не жалея чакры, чтобы сдержать как группу Йошидахиде, так и приближающееся третье подкрепление шиноби тумана. В этой ситуации раскрылось неоспоримое преимущество многогранного боевого арсенала. Два теневых клона могли мгновенно адаптироваться к ситуации, применяя самые эффективные для каждого момента ниндзюцу, создавая максимальную угрозу для преследователей. Имея в распоряжении значительный запас чакры, они создали настоящую стену преград, которую шиноби тумана не могли преодолеть простым натиском. Под таким надежным прикрытием Икару мог действовать гораздо свободнее. На обратном пути он успел спасти нескольких шиноби Конохи, временно попавших в окружение, и вместе с ними устремился к точке сбора, координаты которой только что передал Яманака Инаичи. Вскоре группа достигла цели, и Икару увидел основной отряд во главе с Намика Дзимината, а также многих шиноби Конохи, которые еще недавно сражались на внешнем периметре. Внимательно осмотрев собравшихся, он перевел взгляд на бойцов, участвовавших в атаке на штаб вместе с Минато. По грубым подсчетам они потеряли около трети личного состава, практически в каждом клане были убитые и раненые. Что еще хуже, даже выжившие в большинстве своем были ранены, а те, кто получил серьезные травмы, практически полностью утратили боеспособность. Очевидно, что бой внутри штаба был ничуть не легче, чем сражение на периферии. Хотя погибла только треть бойцов, следовало помнить, что это была элита Конохи. Каждый, кто сопровождал Намика Дзиминато в атаке на штаб, имел ранг не ниже Такубицу Джонина. Другими словами, в этом сражении они потеряли около 10 высококлассных джонинов, а с учетом потерь на внешнем поле боя цифра становилась еще более устрашающей. Однако, судя по решительным выражениям лиц Намика Дзиминато и глав крупных кланов, результаты этой операции с лихвой окупали понесенные жертвы. Пока Икару размышлял об этом, Яманака и Наичи, все это время стоявший с закрытыми глазами и сканировавший окружающее пространство своими сенсорными способностями, наконец медленно открыл глаза. Его первые слова заставили сердца всех присутствующих тревожно сжаться. «Больше никого нет, мы можем начинать прорыв». Услышав это, все взглянули на Икару и его спасенную группу. Оказалось, они были последними, кто сумел добраться до точки сбора. Возможно, после них еще оставались выжившие шиноби Конохи, но враг не был глупцом. Заметив массовое отступление, шиноби тумана приложили все силы, чтобы никто не смог уйти. Те, кто не успел прорваться, скорее всего, уже погибли или были захвачены. Яманака и Наичи, очевидно, принял тяжелое, но необходимое решение не ждать их. Икару быстро пересчитал присутствующих, чуть больше 30 человек. По сравнению с первоначальным составом потери составили около 40%. В предстоящем прорыве, без сомнения, еще кто-то погибнет, и если выживет хотя бы половина изначального отряда, это уже можно будет считать удачей. И правда, пока уровень силы не достигнет определенной отметки, угроза численного превосходства остается смертельной, мрачно подумал Икару. Эта операция стала наглядным соревнованием качества и количества. Хотя их сторона значительно превосходила противника по индивидуальной силе каждого бойца, перед лицом в несколько раз, а то и в десятки раз превосходящих сил шиноби тумана они все равно понесли тяжелые потери. Этого было достаточно, чтобы подтвердить неприятную истину. Даже элитный отряд может быть сломлен численным превосходством. Глава 513. Прорыв окружения. В то время как Икару погрузился в глубокие раздумья, Намика Дзиминато нарушил тишину. Он не стал тратить драгоценное время на лишние слова, сразу перейдя к делу. «Хиаши сэмпай, вам поручается найти слабое место в окружении шиноби тумана. И Наичи и Шиби окажут вам поддержку, остальные, готовьтесь к бою». «Есть!» В унисон ответили все и тут же приступили к проверке своего снаряжения. Хьюго Хиаши активировал свой бейкуган, и после недолгого наблюдения уверенно указал рукой влево. «Сюда!» С этими словами он устремился в указанном направлении. Намика Дзиминато, увидев это, немедленно последовал за ним, а следом, и все остальные. Яманака и Наичи активировал свое восприятие, тщательно анализируя окружающую обстановку. Он дополнял разведку Хьюги Хиаши и одновременно выполнял роль связного для Намика Дзиминато. Шиби Абурами также не оставался в стороне, он выпустил множество кикай жуков вокруг, дополнительно обеспечивая безопасность группы. Время неумолимо текло вперед, не успели они оглянуться, как пролетело четверть часа. Под руководством Хьюги Хиаши, обладающего поистине божественным обзором, группа искусно петляла, поворачивая то в одну, то в другую сторону. Пользуясь тем, что отряды шиноби тумана, возвращавшиеся на позиции, были немногочисленны и не могли контролировать все участки одновременно, они проскальзывали в образовавшиеся щели между патрулями. Таким образом они избежали одну за другой волны поисковых операций, прорвались через несколько временных заградительных линий и наконец покинули порт Юдзин. После этого группа ускорила темп и вскоре значительно отдалилась от опасной зоны порта. Но как раз когда они начали немного переводить дух, Хьюго Хиаши, идущий впереди, внезапно остановился как вкопанный. Увидев это, Намика Дзиминато поспешно спросил: «Сэмпай, что случилось?» Выражение лица Хьюги Хиаши было крайне мрачным. Продолжая внимательно наблюдать за окрестностями, он напряженно ответил: «Похоже, нас окружили». Услышав это, все внутренне содрогнулись. Икару, не теряя ни секунды, применил стихию ветра, крылья ветра и взмыл высоко в небо, начав сверху обозревать ситуацию. Раньше он избегал этого, поскольку полет слишком привлекал внимание и легко мог выдать их позицию, но теперь, когда они уже были окружены, скрываться больше не имело смысла. Паря в небесной вышине, Икару активировал шаринган и тщательно осмотрел окрестности. Его опасения подтвердились, вокруг действительно было немало шиноби тумана. Большинство из них находилось за пределами километровой зоны, и лишь небольшая часть проникла в эту область. Неудивительно, что Хьюго Хиаши только сейчас заметил неладное. Очевидно, это был тщательно просчитанный ход скрытого тумана. Деревня, некогда заполучившая один бейкуган, явно прекрасно изучила пределы его способностей. Поэтому они точно рассчитали радиус действия и остановились именно на этой границе. Что касается того, как противник определил местонахождение их группы, это было несложно. Спасаясь бегством, они не могли тратить время на устранение всех своих следов. Когда шиноби тумана не смогли найти их в порту Юдзин, они, естественно, начали поиск по оставленным следам. Таким образом, приложив некоторые усилия, найти группу было нетрудно. Затем, учитывая особенности бейкугана, организовать кольцо окружения стало логичным следующим шагом. Все эти мысли молниеносно пронеслись в голове Икару, но он не стал тратить на них драгоценное время. Быстро определив направление с наименьшей концентрацией шиноби тумана, он крикнул Намика Дзимината: «Можно идти сюда?» Услышав это, Намика Дзимината вопросительно взглянул на Хьюго Хиаши. Тот, вновь активировав бейкуган и внимательно осмотревшись, с сожалением покачал головой. «Противник находится за пределами моего диапазона наблюдения. Не могу определить их точное количество и боевую мощь». Намика Дзимината, выслушав обоих, лишь на мгновение задумался, а затем решительно скомандовал: «Всем немедленно двигаться в указанном направлении». И тут же обратился к Икару: «Икару, оставайся в небе и продолжай указывать нам путь». «Хорошо», — коротко ответил Икару, кивнув и без лишних слов сразу полетел вперед и вправо, намеренно удаляясь от группы. Если бы он продолжал парить прямо над ними, это было бы равносильно раскрытию их позиций. Хотя шиноби тумана сейчас, вероятно, уже примерно знали их местоположение, точные координаты им явно не были известны, иначе они бы уже начали преследование. Стали бы они иначе использовать такой медленный метод, как сужение кольца окружения, чтобы сжать их пространство для маневра. Поэтому, если можно было избежать обнаружения, следовало по возможности это делать. Что касается коммуникаций, Икару и Яманака Инаичи владели техникой ментальной связи для дальней коммуникации, так что об этом можно было не беспокоиться. Время продолжало свой безжалостный бег. Группа Намика Дзимината под руководством Икару определяла общее направление, а затем, благодаря всевидящему бейкугану Хьюги Хиаши, ловко обходила разрозненные отряды шиноби тумана, неуклонно продвигаясь вперед к своей цели. За это время перемещения Икару, конечно, были замечены скрытым туманом, но поскольку он заранее отделился от группы, шиноби тумана не смогли обнаружить местонахождение Намика Дзимината и остальных. Более того, благодаря ложному следу, оставленному Икару, они даже направились по совершенно неверному пути. Однако Икару не мог по-настоящему отдалиться от своих товарищей. Дело было вовсе не в том, что на большом расстоянии его техника ментальной связи не могла функционировать. Эту технику он уже довел до совершенства, и даже при общении с людьми, не являющимися его теневыми клонами, дальность составляла внушительные 20 километров, что было более чем достаточно для текущей ситуации. Причина, по которой он не мог уйти далеко, заключалась в ограниченной видимости. В темное время суток, даже находясь высоко в небе, он не мог видеть на большие расстояния. Чтобы эффективно указывать путь, ему необходимо было держаться относительно близко к группе, а это неизбежно давало шиноби тумана возможность следовать за ними по его следу. В этой непростой ситуации у Намика Дзимината и остальных не было другого выхода. Сейчас обе стороны вели напряженное соревнование во времени. Кто окажется быстрее, они, прорвавшись через кольцо окружения, или шиноби тумана, обнаружившие их первыми. События вскоре показали, что скрытый туман, владеющий преимуществом родной территории, все же имел больше шансов на успех. Даже если они не смогли первыми найти следы группы Намика Дзимината, они все равно по направлению их движения смогли вычислить их намерения. Поэтому они опередили беглецов, заблаговременно установив заслон и организовав оборонительные линии на пути к зоне защиты Конохи. Единственным утешением было то, что из-за острой нехватки времени, а также продолжающегося масштабного наступления Конохи на внешнем периметре, которое отвлекало значительную часть сил противника, они не смогли привлечь много людей для организации этой обороны. Икару, паря высоко в небе, внимательно изучал временную оборонительную линию скрытого тумана, растянувшуюся впереди. Тщательно изучив ситуацию в течение нескольких минут, он детально доложил обстановку Намика Дзиминато. Выслушав его подробное описание, Намика Дзиминато почти без колебаний принял решение прорываться напрямую. Да, именно так, решительный прямой прорыв. Они выбрали этот путь не только вынужденно, но и сознательно, ведь именно здесь пролегал кратчайший путь к зоне защиты Конохи. Стоило им прорваться через этот последний заслон, и они оказались бы в густом лесу, где деревня заранее разместила множество искусно замаскированных ловушек. Шиноби Тумана, несомненно, не решились бы преследовать их в столь опасной для них территории. А сами они, благодаря преимуществу родной местности, смогли бы быстро и безопасно пройти через этот лес. К счастью, на оборонительной линии впереди не было сосредоточено много шиноби Тумана, и объединенными усилиями они вполне могли прорваться. Даже если бы они создали при этом некоторый шум, это уже не имело бы решающего значения. Если бы их скорость была достаточно высокой, и они смогли бы завершить бой до прибытия подкрепления скрытого тумана, серьезных проблем бы не возникло. Напротив, если бы они сейчас изменили направление, выбрали новый, непроверенный маршрут или просто продолжали медлить здесь, вот это действительно было бы по-настоящему опасно. Глава 514. Прорыв обороны. Получив указания, никто не высказал возражений. Сначала отряд максимально скрытно приблизился к оборонительной линии шиноби Тумана, а затем, убедившись, что дальнейшее продвижение приведет к их обнаружению, без промедления бросился вперед, высвободив всю накопленную мощь. Во главе отряда по-прежнему шли главы трех прославленных кланов Инашика Чо. Чоуза Акимичи оглянулся на своих самых надежных товарищей и произнес: «Шикаку и Наичи, я начинаю». Хаэм, услышав его слова, Нара Шикаку и Яманака Инаичи серьезно кивнули. Чоуза Акимичи, не останавливаясь, на бегу достал из сумки с инструментами небольшую коробочку с лекарствами. Открыв ее, он увидел три пилюли: желтую, зеленую и красную. Это были секретные пилюли, передававшиеся в клане Акимичи из поколения в поколение. Зеленая пилюля называлась пилюля шпината. Ее эффект заключался в том, что на короткое время она позволяла высвободить 30% скрытого двигательного потенциала человека, увеличивая физическую силу более чем в 3 раза от предельных возможностей. Желтая пилюля, пилюля Карри, усиливала жизненную энергию пользователя, поддерживая его силой и делая всплеск энергии более продолжительным. Красная пилюля была запретная и называлась пилюля перца чили. Она могла мгновенно увеличить силу в 100 раз и значительно усилить чакру, преобразуя ее в форму бабочки. Именно от этого и происходило чо в названии клана Акимичи. Однако при всей своей силе каждая из этих секретных пилюль имела серьезные недостатки. Зеленая пилюля шпината при приеме вызывала сильнейшую боль, и только человек с несгибаемой волей мог ее использовать. Желтая пилюля Карри вызывала сильнейшую слабость во всем теле, лишая способности двигаться. В бою это означало верную смерть. Что касается красной пилюли перца чили, ее побочные эффекты были еще страшнее. Это был метод, выжимающий из тела все силы до последней капли. Сила, превышающая собственный предел в 100 раз, создавала чудовищную нагрузку на организм, с высокой вероятностью приводя к смерти. Даже если пользователя удавалось спасти, он оставался ослабленным на долгое время, а продолжительность его жизни значительно сокращалась. Поистине, последний козырь ценой собственной жизни. Чоуза Акимичи, достав все 3 секретные пилюли, конечно же, не собирался принимать красную пилюлю перца чили, ситуация еще не достигла такой критической точки. Он планировал использовать только зеленую пилюлю шпината, которая имела наименьшие побочные эффекты. С ее помощью Чоуза был уверен, что сможет прорвать оборонительную линию шиноби Тумана и проделать брешь для своих товарищей. Решив действовать, Чоуза без колебаний взял из коробочки зеленую пилюлю шпината и проглотил ее. Тут же на его висках вздулись вены, а серьезное выражение лица слегка исказилось, уголок глаза дернулся. Очевидно, что боль от пилюли была настолько сильной, что даже он не мог ее игнорировать. Глубоко вдохнув и заставив себя не обращать внимания на боль, Чоуза Акимичи сосредоточился на ощущениях в своем теле. В этот момент он почувствовал прилив огромной силы. Не теряя времени, Чоуза достал из сумки моток стальной проволоки. Развернув его, он извлек из запечатывающего свитка несколько десятков кунаев и ловко нанизал их на проволоку. Затем он обмотал эту смертоносную конструкцию вокруг своего тела. Завершив приготовление, он кивнул на Ришикаку и Яманаке и Наичи, сложил печати и активировал технику мультиразмерное расширение. Раздался глухой звук бум, и его тело раздулось, превратившись в огромный шар, обмотанный проволокой с кунаями, напоминая гигантского ежа. Чоуза продолжил использовать секретную технику, втянув конечности и голову в тело, и заставив волосы стремительно расти и затвердевать, покрывая все его тело, что значительно повысило его защитные способности. После этого из мест, где ранее были его конечности, вырвались потоки чакры, словно ракетные двигатели, толкая его вперед, заставляя вращаться на высокой скорости и устремляясь прямо к линии обороны Шиноби Тумана. Все это казалось долгим процессом, но на самом деле заняло лишь несколько секунд. Шиноби Тумана на оборонительной линии едва успели почувствовать всплеск чакры от зеленой пилюли шпината, которую принял Чоуза, и еще не успели понять, что происходит, как увидели стремительно вращающийся шар из плоти, несущийся прямо на них, а за этим шаром следовали еще несколько десятков ниндзя. Присмотревшись внимательнее, они с ужасом осознали, что это те самые шиноби-канахи, которые недавно атаковали их главный штаб. Немедленно все приготовились к бою. Шиноби в первых рядах уже начали атаку, метая ниндзя-инструменты или используя ниндзюцу против Намика Дзюминото и его отряда. Однако с Чоузе Акимичи, прикрывающим их спереди, Намика Дзюминото и его люди не спешили вступать в бой. Атаки, обрушившиеся на Чоузу, не причинили ему особого вреда. Видя, что танк с шипами из человеческой плоти, в который превратился Чоуза, вот-вот ворвется в их ряды, один из джонинов тумана решительно вышел вперед. Он быстро сложил печати, затем присел и с силой ударил по земле, используя технику, которая показалась Икару очень знакомой. Да, это была стихия земли, стена земляного потока. Земля задрожала, и с громким бух перед Чоузой внезапно выросла земляная стена высотой в несколько метров. Бах! Танк с шипами из человеческой плоти, в который превратился Чоуза, врезался в стену, издав сначала глухой удар, а затем серию резких скрежещущих звуков. Кунаи на его теле соскребали огромное количество земли и камней, которые скапливались у основания стены, образуя небольшую горку. На самой стене Чоуза оставил глубокую вмятину. Через мгновение Чоуза ненадолго вернулся в человеческую форму. Он быстро оценил ситуацию, а затем снова превратился в танк с шипами из человеческой плоти, оттолкнулся от стены, перелетел через передовые ряды шиноби тумана и врезался в их задние ряды. Сразу же раздались крики боли. Повсюду, где проносился Чоуза, летели куски плоти и брызги крови. Каждый шиноби тумана, кого он задевал, независимо от их силы, либо лишался рук и ног, либо превращался в бесформенную массу. Зрелище было невыносимо жестоким. Чунины и генины тумана, напуганные этим зрелищем, начали разбегаться в разные стороны, и вскоре их строй полностью расстроился, превратившись в хаотичную массу. Некоторые джонины тумана уже приготовились вступить в бой, но в этот момент подоспели Намика Дзюминото и его товарищи. Мгновенно почти 20 джонинов атаковали одновременно, и можно лишь представить, какой сокрушительный урон они нанесли. Джонины тумана уже не могли беспокоиться о Чоузе Акимичи, безнаказанно крушившем их ряды. Им пришлось броситься на перехват группы Намика Дзюминото. Вскоре обе стороны сошлись в ожесточенном бою. В небе Икару издалека увидел эту картину и поспешно приблизился. Однако он не стал спускаться, а воспользовался преимуществом воздушной позиции, непрерывно применяя различные техники ниндзюцу, помогая Чоузе Акимичи сеять хаос в рядах шиноби тумана и не давая чунинам и генинам тумана возможности вступить в бой. Как говорится, муравьи могут загрызть слона. Даже если эти чунины и генины тумана не могли убить Намика Дзюминото и его людей, если бы они смогли задержать некоторых из них, дав джонинам тумана пространство для маневра, это уже был бы успех. Более того, если бы они смогли продержаться до прибытия подкрепления из близлежащих районов, их роль стала бы еще более значимой. Поэтому Икару определенно не мог позволить этим шиноби присоединиться к битве. Глава 515. Сметая все на своем пути стихии огня, Техника пламени великого драконьего огня стихия воды. Снаряд водяного дракона стихия ветра. Великий порыв стихия ветра. Лезвие ветра стихия огня. Техника огненного феникса стихия огня. Техника великого огненного шара Икару, паря высоко в небе, последовательно создавал одну технику за другой, направляя их прямо в места скопления шиноби тумана. Ниндзя противника либо метались словно курицы с отрубленными головами, пытаясь увернуться, либо объединяли усилия для создания защитных техник, либо отчаянно контратаковали. Но какой бы ни была их реакция, они не могли остановить непрерывный шквал атак Икару. Благодаря тому, что большинство его техник достигли уровня совершенства, он создавал их с поразительной легкостью, будто рисовал кистью в воздухе. Это лишь усиливало давление на шиноби тумана, заставляя их все больше сосредотачиваться на защите, а не на атаке. При таком слаженном взаимодействии Кару и Чоуза Акимичи, Чунина и Генины тумана не имели никакой возможности вступить в бой с Джонинами на другом участке. Именно это позволило Минатанами Кадзи и его отряду продвигаться вперед без каких-либо серьезных препятствий, делая весь процесс прорыва поистине неудержимым, словно стремительный поток воды, прорвавший плотину. В конце концов, это была всего лишь одна линия обороны, и шиноби тумана просто не могли разместить здесь слишком много джонинов. Даже если они предполагали, что именно здесь группа Мината попытается прорваться, у них вряд ли была возможность собрать достаточное количество высокоранговых шиноби. На то было две веские причины. Во-первых, критически не хватало времени. Икару с товарищами отступали настолько быстро, практически не оставляя следов, что шиноби тумана могли только глотать пыль позади них, опоздание на один шаг неизбежно влекло за собой цепочку других. Во-вторых, система командования тумана была полностью разрушена группой Мината, что сильно затрудняло координацию между различными отрядами. Но если все обстояло именно так, почему они все еще осмеливались преграждать им путь? Ответ был прост. Под их командованием находилось немало чунинов и генинов, и если бы они были готовы пожертвовать собой, то могли бы задержать группу Мината. В таком случае, они смогли бы дождаться подкрепления от ближайших отрядов тумана. Когда прибыло бы достаточное количество джонинов, они могли бы организовать целенаправленную атаку на Мината и его команду. К сожалению для них, этот план был полностью разрушен совместными усилиями Кару и Чоуза Акимичи, что и привело к текущей неутешительной для шиноби тумана ситуации. Время неумолимо текло, минута за минутой. Икару, размеренно взмахивая крыльями, кружил высоко в небе, выполняя сразу несколько задач. Атаковал шиноби тумана внизу, прикрывая отступление группы Мината, и внимательно осматривал окрестности с высоты своего полета, выполняя функцию дозорного. В какой-то момент его взгляд заострился, неподалеку он заметил отряд шиноби тумана. Их было немного, меньше полного подразделения, но они спешно направлялись в их сторону. Это привлекло пристальное внимание Икару. Дело было не в том, что среди них были какие-то особенно сильные бойцы, а в том, что их прибытие служило тревожным сигналом. Шум битвы уже привлек внимание близлежащих отрядов тумана, и они начали предпринимать активные действия. Можно было с уверенностью предположить, что если продолжать задерживаться, отряды шиноби тумана со всей округи начнут стягиваться к ним, и тогда возникнут по-настоящему серьезные проблемы. Нужно как можно скорее прорываться, пронеслось в голове Икару, и, улучив момент, он использовал технику ментальной связи, соединившись с Минатой, передав ему информацию о том, что увидел. Мината больше не колебался и немедленно через Инаичи Яманаку отдал четкий приказ главам кланов атаковать в полную силу, расчищая путь для отряда. Получив приказ, главы кланов незаметно переглянулись, молча обменявшись пониманием ситуации, а затем одновременно высвободили всю свою боевую мощь. Вскоре Икару увидел, как за удивительно короткое время джонинов противника полностью подавила группа Мината. Только благодаря тому, что шиноби Конохи уже пережили несколько крупных изнурительных сражений и их запасы чакры были сильно истощены, они не могли не только подавить противников, но и, дай им немного времени, полностью уничтожить этих джонинов тумана. Но, к сожалению, нет смысла говорить о том, чего не произошло. Впрочем, и достигнутого было вполне достаточно. После предыдущих ожесточенных боев группа Мината уже продвинулась к самому краю леса, и им оставался всего один решительный шаг, чтобы окончательно прорвать линию обороны тумана. Теперь, когда они все атаковали одновременно, уверенно сдерживая сильнейшие боевые единицы противника. Остальные шиноби-канахи естественным образом прорвали оборону и благополучно вошли в спасительный лес. После этого Минато и его спутники, продолжая сражаться и отбиваясь от противников, также умело отступили в густую лесную чащу. Что касается Чоузы Акимичи, после того, как группа Минато отступила в лес, он выполнил мощную вращательную атаку, буквально врезавшись в лесную чащу, а затем, мгновенно вернувшись в человеческую форму, быстро растворился среди деревьев. А что же Икару? Для него все было еще проще. Ему достаточно было одного взмаха крыльев, чтобы стремительно последовать за остальными, даже не приземляясь. Наблюдая, как Икару с товарищами в мгновение ока исчезли без следа, несколько джонинов тумана, движимые чувством досады и не желая так просто сдаваться, немедленно организовали поисковый отряд, решительно вошли в лес и начали преследование. Однако не прошло и нескольких напряженных минут, как из глубины леса донесся оглушительный взрыв. Очевидно, они неосторожно наткнулись на одну из предварительно установленных ловушек. Затем раздалось еще несколько мощных взрывов, сопровождаемых приглушенными криками шиноби тумана. Вынужденные отказаться от дальнейшего преследования и признать свое поражение, ниндзя тумана с досадой и позором отступили. В то же самое время, в другом месте, группа Минато умело использовала преимущество знакомой местности и бесценную способность бикуган нескольких членов клана Хьюга, чтобы уверенно избегать многочисленных скрытых ловушек. Они быстро и бесшумно передвигались по лесу, и вскоре оставили поле боя далеко позади. Через полчаса интенсивного движения они наконец выбрались из леса через одну из его восточных окраин, окончательно оказавшись на территории, надежно контролируемой канахой. Группа ненадолго остановилась, чтобы восстановить силы. Каждый съел несколько солдатских пилюль для восполнения энергии, а затем они снова двинулись вперед ускоренным маршем и, наконец, к 3 часам утра благополучно вернулась в основной лагерь канахи. К этому времени здесь, как и в главном штабе шиноби тумана в порту Юдзин, не оставалось много ниндзя. В этот раз, чтобы обеспечить надежное прикрытие их важнейшей операции, Наракай отправил подавляющее большинство доступных шиноби на тщательно спланированные задания с единственной целью – отвлечь как можно больше сил противника на различных участках поля боя. И сейчас ожесточенные бои там все еще продолжались с неослабевающей силой. Более того, можно было с уверенностью предположить, что в ближайшее время сражения станут еще более интенсивными и кровопролитными. Нетрудно догадаться, что их операция по обезглавливанию с самого начала не планировалась как единичное мероприятие, за ней следовала тщательно проработанная серия последовательных действий. Если бы первичная операция не увенчалась успехом, все последующие планы попросту утратили бы смысл. Но поскольку она успешно завершилась, настало время для выполнения не менее важного второго этапа, а именно – стратегически воспользоваться хаосом в системе командования тумана, чтобы максимально расширить достигнутые преимущества и уничтожить как можно больше живой силы противника. Это неизбежно означало, что ожесточенные сражения на передовой не должны были прекращаться ни на минуту. К тому же для успешного выполнения этой задачи требовалось непосредственное участие их лучших и наиболее опытных бойцов. Другими словами, после короткого, но необходимого отдыха им снова предстояло отправиться на поле боя. Внимательно слушая четкие распоряжения Наракая, Икару хранил молчание, сосредоточенно восстанавливая запасы своей чакры. Хотя сегодняшние сражения оказались чрезвычайно интенсивными, потребовав немало физических и духовных сил, а также драгоценного времени, можно было с уверенностью предположить, что после этой успешной операции шиноби тумана вынужденно притихнут на некоторое время. И не только те, кто находился непосредственно здесь на поле боя, но и по всей протяженной линии фронта. В таком благоприятном случае, независимо от того, решит ли он остаться здесь или вернуться в стратегически важный форпост Черного Камня, у него появится драгоценное время для спокойных и продуктивных тренировок. Обменять одну напряженную ночь на несколько, а то и на десяток дней спокойствия и непрерывного совершенствования, такая сделка казалась Икару более чем выгодной. Закончив с подробным распределением заданий, Наракай наконец отпустил уставших воинов отдыхать, понимая, что впереди их ждут новые испытания.